Паддингтон прищурился от яркого света в артистической уборной, а потом потянул носом. Он ощутил приятный запах театрального грима, который напомнил прошлый раз, когда ему довелось побывать за театральными кулисами. Однако, как следует разобраться, что к чему, он не успел, потому что обнаружил, что перед ним стоит диванчик, а на нем лежит высокая смуглая барышня. «Дейрдре», — обратился к ней мистер Прайс, — «познакомься, пожалуйста, с юным мистером Брауном. Я тебе о нем говорил. Я спросил, поможет ли он нам шумовыми эффектами. Оказалось, что он четырьмя лапами за...» Смуглая барышня приподнялась на локте и придирчиво оглядела Паддингтона. «Гарольд, но ты мне не сказал, что он медведь». «Я и сам не знал, честно говоря», — промямлил мистер Прайс несчастным голосом. «Это мисс Флинт, исполнительница главной роли», — объяснил он, поворачиваясь к медвежонку. «Она из конфет и печенья». «Очень приятно», — вежливо отозвался Паддингтон, приподнимая шляпу. «Я и сам бы хотел быть из конфет и печенья». «Похоже, отчасти так оно есть». Мисс Флинн слегка передернулась и снова опустилась на кушетку. «Я понимаю, Гарольд, спектакль отменить нельзя, но какой ужас!» Мистер Прайс еще раз посмотрел на медвежонка. «Пойдем-ка со мной», — сказал он и поспешно направился в сторону сцены. «Я покажу, что ты должен будешь делать». Наградив мисс Флинн суровым взглядом, Паддингтон последовал за мистером Прайсом. Они остановились у небольшого столика за кулисами. «Вот твое место», — сказал мистер Прайс, протягивая медвежонку толстую стопку бумаги. «Это сценарий. Я в нем пометил все шумовые эффекты. Дальше все просто. В тех местах, где написано «топот копыт», тебе надо стучать одним кокосовым орехом, а другой. А тут вот граммофон для музыки и для раскатов грома». Паддингтон внимательно выслушал все объяснения мистера Прайса касательно сценария и с интересом осмотрел лежавшие на столе предметы. «По-моему, это не так-то просто», — заметил он, когда мистер Прайс наконец умолк. «Особенно, если у тебя лапы, но я буду очень стараться». «Я надеюсь», — откликнулся мистер Прайс, нервно провел пятерней по волосам и, бросив на Паддингтона последний взгляд, полный неприкрытой тревоги, отправился на сцену, где уже ждали другие артисты. «Очень на это надеюсь. Никогда еще у нас медведь не отвечал за шумовые эффекты». Мысль о том, что Паддингтон будет принимать участие в представлении, пугала ни одного мистера Прайса. В течение следующего дня все Брауны успели не на шутку переволноваться. Но вот, наконец, настал вечер, и пришло время отправляться на спектакль. Мистер Прайс честно сдержал свое обещание и не только выдал Паддингтону по билету на каждого члена семьи, но даже прибавил еще один для мистера Крубера. Даже мистер Карри и тот собирался прийти на фестиваль. Паддингтон ушел из дому раньше других. Ему надо было еще раз проверить граммофон. Однако, когда Брауны вошли в клуб перед самым началом спектакля, он ждал их у двери. На шляпе у него красовалась здоровенная бумажная розетка с надписью «Участник фестиваля», и вид он имел чрезвычайно важный. Медвежонок провел их по запруженному зрителями проходу к местам в первом ряду партера, а потом исчез за маленькой дверкой сбоку от сцены. Не успели Брауны рассесться, как зал содрогнулся от раската грома. Миссис Браун в тревоге подняла глаза. «Кто бы мог подумать!» — воскликнула она. «Гром среди зимы! А пока мы сюда шли, снегопад начинался!» «Думаю, это Паддингтон упражняется в своих шумовых эффектах», — авторитетно разъяснил Джонатан. Он сказал, что по сценарию в нескольких местах полагается гром. «Я бы на его месте немножко приглушила звук», — заметила миссис Бёрд перед тем, как повернуться к сцене. Как раз поднялся занавес. «Потолок тут, по-моему, довольно хлипкий. А еще, боюсь, они забыли заплатить за электричество», — прошептал мистер Браун, поправляя очки и пытаясь разглядеть сцену. Пьеса мистера Прайса называлась «Дед Мороз и похищенные чертежи. Мистерия». В программке было написано, что действие происходит глухой ночью в зале заброшенного замка где-то в Европе. Мало того, что Браунам даже с их мест было очень трудно разглядеть, что происходит на сцене, но когда глаза их попривыкли к полутьме, оказалось, что понять, о чем пьеса, еще труднее. Несколько раз Дед Мороз выходил на сцену через потайную дверь в стене, держа в руке зажженную свечу, а потом опять исчезал, и вскоре после этого в ту же дверь исчезал и мистер Прайс, игравший роль загадочного дворецкого. Дед Мороз вел себя несколько непонятно, а мистер Прайс и того непонятнее. То он с победоносным видом размахивал таинственными чертежами, то грозно хмурился и потрясал кулаком в направлении зрительного зала под громкие раскаты грома. Паддингтон за кулисами трудился, не покладая лап. Помимо грома, надо было еще стучать в кокосовые орехи всякий раз, когда кто-нибудь подъезжал к замку верхом, а кроме того, изображать лязг цепей, когда пускали подъемный мост, и скрип петель, когда открывали двери. Дела было столько, что Паддингтон едва успевал читать сценарий, а уж о том, чтобы посмотреть спектакль, и речи не было. Поэтому он страшно удивился, когда, подняв голову во время одного из громовых раскатов, обнаружил, что объявляют антракт. «Вы отлично справились, мистер Браун», — похвалил его Гарольд Прайс, входя со сцены и вытирая пот со лба. «Мне бы и самому не удалось лучше. По-моему, вы ничего не пропустили». «Спасибо большое», — поблагодарил Паддингтон, очень довольный собой, и в ответ на ободряющий жест мистера Прайса взмахнул лапой. Шумовых эффектов в первом акте пьесы мистера Прайса было хоть пруд пруди, поэтому Паддингтон был совсем не прочь присесть и дать лапам роздых. А вот во втором акте несколько раз должны были появиться крестьяне, поэтому надо было, пока не поздно, еще раз прорепетировать свои реплики. Паддингтон устроился под столом, прихватив с собой сценарий и банку мармелада –